Глава 4. Трупа не было, только кровь. Уиндзор собрал несколько образцов с помощью полиэтиленового пакета, обнаруженного в кухне. Через 10 минут они вышли из дома и аккуратно заперли замок. Мимо проехал синий Oldsmobile Delta, впереди сидели двое мужчин. Майрон взглянул на Уиндзора, тот кивнул. «Второй раз», — сказал Майрон. «Третий», — поправил Локвуд. «Я заметил их еще до нашей встречи». «На экспертов не похоже». «Верно», — согласился Уиндзор. «Но они пока не знают, что им потребуется экспертиза. Сможешь проверить номера?» Тот кивнул. «Заодно посмотрю банковские счета Грега и его кредитку». Он подошел к Ягуару и открыл дверцу. «Я позвоню, как только что-нибудь узнаю. Это займет несколько часов. Вернешься в офис?» «Сначала загляну к мастеру Квону», — ответил Уиндзор. Квон был их тренером по тэквондо. Они оба имели черный пояс, Майрон второй степени, а Уиндзор шестой, что делало его одним из самых крупных мастеров в Америке. Вообще Майрон в жизни не встречал человека, который дрался бы лучше, чем Уиндзор. Он изучал разные виды боевых искусств, включая бразильскую джиу-джитсу, шаолиньский кунг-фу и джет-кундо. Уиндзор являлся воплощением противоречий. С виду он смахивал на избалованного маменькиного сынка, а на деле мог заткнуть за пояс любого бойца. У него была внешность нормального, здравомыслящего человека, однако и это не соответствовало истине. «Какие планы на вечер?» — поинтересовался Майрон. Уиндзор пожал плечами. «Пока не знаю. Я могу достать тебе билет на игру». Локвуд не ответил. «Хочешь пойти?» «Нет». Уиндзор сел за руль своего Ягуара, завел мотор и бесшумно тронулся с места. Майрон смотрел вслед удалявшейся машине, озадаченной грубостью товарища. Правда, если перефразировать один из четырех вопросов иудейской Пасхи, почему сегодня должно отличаться от вчера? Он взглянул на часы. До пресс-конференции оставалось несколько часов, вполне хватит, чтобы вернуться в офис и рассказать Эсперансе о своем новом назначении. Играть за драконов для нее — это не пустой звук. Майрон двинулся по шоссе к мосту Джорджа Вашингтона. У турникетов перед сбором пошлин не было очередей. Еще одно доказательство существования Бога. Зато на Генри Хадсон-стрит пробка. Он свернул у пресвитерианского медицинского центра и выбрался на Риверсайд-драйв. Ни одного из мойщиков, бездомных бродяг, которые делают вид, будто надраивают ваши окна смесью жира, чесночного соуса и мочи, на месте не было. «Работа мэра Джулиани», — решил Болитер. Вместо них между автомашинами сновали латиноамериканцы, продававшие цветы и что-то похожее на цветной картон. Майрон однажды спросил, что это такое, и получил ответ на испанском. Он разобрал лишь, что это хорошо пахнет, и ими можно украшать комнаты. Наверное, именно этой дрянью Грег надушил свой дом. На Риверсайд-драйв было почти пусто. Майрон добрался до автостоянки на 46-й улице и бросил ключи Марио. Вместо того, чтобы припарковать его Форд Таурус рядом с Роллс-Ройсами, Мерседесами и Ягуаром Уиндзора, Марио подыскал для него за углом пятачок, загаженный голубями. Автомобильная дискриминация. Отвратительно. Но кто встанет на его защиту? Штаб-квартира Lockhorn Securities находилась на углу 46-й и Парк-авеню рядом со зданием Хелмсли. Район с бешеной арендной платой. Запах больших денег чувствовался здесь повсюду. Перед главным входом в два ряда, нарушая все правила парковки, стояли роскошные лимузины. Какая-то современная скульптура, кошмарное сооружение, напоминавшее свернутый в клубок кишечник, высилось на своем обычном месте. Мужчины и женщины в деловых костюмах сидели на ступеньках и торопливо поедали сэндвичи, бормоча что-то себе под нос, готовились к дневному совещанию или вспоминали утренние ошибки. Те, кто работает на Манхэттене, хорошо знают, как можно быть окруженным людьми и при этом чувствовать себя очень одиноким. Майрон вошел в вестибюль и вызвал лифт. Он кивнул трем девушкам-дежурным, которых за глаза все называли гейшами, неудавшиеся актрисы и модели, симпатичные девицы, имевшие одну обязанность — встречать и провожать важных гостей. Уиндзор придумал этот фокус после поездки на Дальний Восток. Майрон считал его вопиющим проявлением дискриминации, хотя с виду придраться было не к чему. Эсперанса Диас, бессменная секретарша Болитера, поприветствовала босса. «Где ты пропадал, черт побери?» «Нам надо поговорить», — бросил Майрон. «Только не сейчас. У тебя тысячи звонков». Белая блузка на Эсперансе составляла сногсшибательный контраст с ее темной шевелюрой, карими глазами и смуглой кожей, сиявшей, как полная луна над Южным морем. Когда Диас едва стукнуло 17, ее взяли в модельное агентство, но затем она круто изменила свою жизнь и сделала карьеру в профессиональном рестлинге. Да-да, в профессиональном рестлинге. Девушка стала маленькой Покахонтас, храброй принцессой-индианкой, жемчужиной в короне женской ассоциации рестлинга «Жар». Ее одевали в замшевые бикини и выставляли в положительных ролях. Схватки в рестлинге предполагают четкое деление на хороших и плохих. Она была миниатюрной, юной, стройной, с яркой внешностью и, невзирая на свое латиноамериканское происхождение, легко могла сойти за настоящую туземку. «Жар» обращала мало внимания на расовые тонкости. Зловещую миссис Саддам Хусейн, неизменно кутавшуюся в черную шаль, играла девушка Сара Уайнберг. Зазвонил телефон, Эсперанса взяла трубку. «Эмби Спортс». «Минутку, он на месте». Она повернулась к Майрону. «Это Перри МакКинли. Он звонит уже в третий раз. Что ему нужно?» Секретарша пожала плечами. «Не знаю. Наверное, не хочет общаться с мелюзгой вроде меня». «Ты не мелюзга». Эсперанса продолжала держать трубку. «Так ты ответишь или нет?» Выражаясь компьютерными терминами, работа спортивного агента — многозадачная среда с ограниченными ресурсами, которые приходится использовать для разнообразных целей. Недостаточно просто вести переговоры. Агент должен быть бухгалтером, риэлтором, менеджером-финансистом, экскурсантом, развозчиком покупок, личным консультантом, свахой, семейным адвокатом, шофером, мальчиком на побегушках, лакеем и подхалимом в одном лице. Все это называется полным комплектом услуг. И если вы не хотите предоставлять его клиенту, найдутся те, кто охотно это сделает. Единственный способ выжить — работать в команде. И Майрон считал, что сколотил, хотя и небольшую, но отличную группу. Например, Уиндзор занимался финансами его клиентов. Он завел досье на каждого игрока, встречался с ними по 5 раз в год и подробно разъяснял, как работают их деньги и почему. Локвуд являлся мощным козырем в борьбе против конкурентов. В финансовом мире он считался почти легендой. Его репутация была безупречна, по крайней мере, в смысле бизнеса, а послужной список идеален. Участие Уиндзора сразу дало Майрону огромный бонус, высокую кредитоспособность в деловой среде, где подобное зарабатывается долгими годами и с большим трудом. Майрон был доктором юридических наук, Уиндзор — дипломированным администратором. Эсперанса, многоликая и изменчивая, как хамелеон, держала в руках все нити бизнеса и связывала их вместе. Так или иначе, но работа двигалась. «Нам надо поговорить», — повторил Болитер. «Ну, мы и поговорим», — отрезала Эсперанса. «Только сначала возьми трубку». Майрон прошел в свой кабинет. Окна выходили в парк, на самый центр города, отличный вид. На одной стене висели афиши бродвейских мюзиклов, на другой — кадры из его любимых фильмов «Братьев Маркс», Вуди Аллена и Альфреда Хичкока, на третьей помещались фотографии клиентов Майрона. Увы, на ней пустовало слишком много места. Снимок перспективного новичка из первого круга НБА пришелся бы кстати. «Отлично», — подумал он, — «просто замечательно». Майрон нацепил телефонную гарнитуру. «Привет, Перри». «Черт, Майрон, я весь день тебе звоню». «Хорошо, спасибо. А как твои дела?» «Слушай, прости, что тороплюсь, но дело важное. Ты нашел мне лодку?» Перри МакКинли был второсортным игроком в гольф без малейших перспектив на будущее. Он зарабатывал кое-какие деньги, но его фамилию не знал никто, кроме фанатов гольфа. Перри любил плавать и как раз подбирал себе новое судно. «Да, подыскал кое-что». «Кто производитель?» «Принц». Перри был не в восторге. «Ну, у них, конечно, неплохие лодки», — протянул он, — «но так, ничего особенного. Они согласны обменять твою старую лодку на новую. Плюс 5 матчей с логотипом фирмы». «5? Ага. За 18-футовый принц — это чересчур. Сначала они хотели 10, но решать тебе». Перри задумался. «Ладно, черт с ними, но сначала я хочу посмотреть лодку. Значит, 18 футов?» «Так они сказали». «Хорошо, спасибо, Майрон, ты лучше всех». Он повесил трубку. Бартер — важная составляющая в многозадачной среде спортивного агента. В этом бизнесе больше не расплачиваются наличными. Теперь все обмениваются услугами. Ты мне, я тебе. Хочешь бесплатную майку? Носи ее на публике. Желаешь бесплатную машину? Потусуйся на автомобильном шоу. Крупные звезды могут потребовать за свои услуги солидные вознаграждения, а спортсменам поменьше остается довольствоваться дармовой закуской. Майрон посмотрел на кучу сообщений, наваленных на его столе, и покачал головой. Как он сможет играть за драконов и одновременно поддерживать на плаву MB Sports? Он позвонил Эсперанте. «Зайди ко мне, пожалуйста». «Слушай, я сейчас немедленно». Молчание. «Господи Иисусе!» — воскликнула девушка. «Ты крутой парень!» «Ладно, хватит острить». «Нет, серьезно, ты меня даже напугал. Лучше я все брошу и исполню твой приказ». Эсперанса повесила трубку и через секунду влетела в кабинет, притворно запыхавшись и вытаращив глаза. «Не опоздала?» «Нет». «Так в чем дело?» Майрон рассказал ей обо всем. Когда дело дошло до его участия в команде драконов, никакой реакции не последовало. «Странно. Сначала Уиндзор, теперь Эсперанса, его близкие друзья. Оба жить не могут без того, чтобы не подколоть и не подшутить над ним по любому поводу. А тут такая прекрасная возможность, и ничего». Заговор молчания вокруг его возвращения в спорт начал действовать Майрону на нервы. «Твоим клиентам это не понравится», — заметила Эсперанса. «Нашим клиентам», — поправил он. Она скорчила гримасу. «Что, любишь изображать начальника?» Болитер пропустил ее комментарий мимо ушей. «Попробуем извлечь из этого выгоду», — заявил он. «Каким образом?» «Ну, не знаю», — протянул Майрон. Он откинулся в кресле. «Скажем, что это сделает нам хорошую рекламу». «Как?» «Я смогу заключить новые контракты», — произнес он на ходу, обдумывая свою идею. «Подберусь поближе к спонсорам, разузнаю, что там и как. Обо мне услышат больше людей, что пойдет на пользу моим клиентам». Эсперанца фыркнула. «Ты полагаешь, это сработает?» «Почему бы нет?» «Пойдет на пользу моим клиентам». Звучит, как дешевый популистский лозунг. Она права. «Да что с тобой такое?» — воскликнул Болитер, воздев руки к небу. «Баскетбол займет всего пару дней. Остальное время я буду здесь. В конце концов, можно звонить мне по мобильнику. Мы объясним, что мое отсутствие станет недолгим». Эсперанса смерила его скептическим взглядом. «Ну что?» — спросил он. Она покачала головой. «Нет, я хочу знать, в чем дело?» «Ни в чем», — ответила Эсперанса. Она смотрела ему прямо в глаза, положив руки на колени. «Интересно, а что думает об этом твоя сучка?» Под сучкой подразумевалась Джессика. «Может, хватит ее так называть?» Секретарша сделала невинное лицо, решив ради разнообразия промолчать. Когда-то, давным-давно, Джессика и Эсперанца терпели друг друга. Но Джессика ушла, и латиноамериканка увидела, какое впечатление это произвело на Майрона. Есть люди, долго помнящие зло. Эсперанца его в себе культивировала. То, что Джессика потом вернулась, уже не имело значения. «Так что она думает?» «О чем?» «О мирном урегулировании на Ближнем Востоке», — съязвила Эсперанца. «О чем, по-твоему, я говорю? О твоей игре?» «Не знаю, мы еще не успели это обсудить. А что?» Эсперанца покачала головой. «Нам понадобится дополнительная помощь», — объявила она. «Человек, который будет отвечать на телефонные звонки, печатать документы и все такое. У тебя есть кто-нибудь на примете?» Секретарша кивнула. «Синди?» У Майрона вытянулось лицо. «Верзила Синди? Она может сидеть на телефоне и заниматься всякой мелочью. У нее хорошо получится». «Я думал, она вообще не умеет говорить», — пробормотал Майрон. Верзила Синди была партнершей Эсперанса по рестлингу, выступала под кличкой Атаманша. «Синди станет делать все, что ей прикажут. Выполнять грязную работу. У нее нет амбиций». Майрон пытался освоиться с этой мыслью. «Она все еще работает вышибалой в стрип-клубе». «Это не стрип-клуб, а бар для садомазохистов». «Ах, извини». «И она уже не вышибала, а барменша». «Ее повысили?» — воскликнул Майрон. «Да». «Отлично, тогда не стоит портить успешную карьеру Синди, приглашая к нам в офис». «Не будь занудой», — буркнула Эсперанса. «Она подрабатывает там по ночам». «А что?» — спросил Майрон. «Днем у них мало посетителей». «Я знаю Синди, она прекрасно справится». «Люди ее боятся», — заметил Болитер, — «и я в том числе». «Она будет сидеть в конференц-зале, никто ее не увидит». «Ну, не знаю». Эсперанца тихо встала. «Ладно, тогда ищи сам. В конце концов, ты босс, тебе виднее. Я всего лишь жалкая секретарша. Разве смею я спрашивать, как ты собираешься обслуживать наших клиентов?» Майрон покачал головой, удар ниже пояса, — пробормотал он. Болитер подался вперед, поставив локти на стол и обхватив руками голову. «Ладно», — произнес он со вздохом, — «пусть попробует». Майрон ждал. Эсперанса молча смотрела на него. Через несколько секунд она спросила, «Мне уже пора прыгать от радости и кричать «Спасибо, спасибо!»» «Нет, это мне пора уезжать из офиса». Он взглянул на часы. «Я должен рассказать боксу о кровавых пятнах еще до пресс-конференции». «Желаю удачи!» Она направилась к двери. «Постой!» — бросил он вдогонку. Секретарша обернулась и посмотрела через плечо. «Ты идешь сегодня на занятия?» Эсперанса посещала вечерние курсы в Нью-Йоркском университете. Она училась на юриста. «Нет». «Хочешь сходить на игру? Можешь взять с собой Лючию». Лючия была последней любовью Эсперансы. Ранее она встречалась с мужчиной по имени Макс. Ее сексуальные предпочтения были крайне неустойчивы. «Мы расстались», — сообщила секретарша. «О!» — пробормотал Майрон, не зная, как на это реагировать. «Очень жаль. Когда?» «На прошлой неделе». «Ты мне не сообщала?» «Наверное, потому что это не твое дело». Он кивнул, верно. «Ну, можешь взять с собой какого-нибудь нового друга, если желаешь. Или сходи одна, мы играем с кельтами». «Я пас». «Уверена?» Эсперанса снова кивнула и вышла из комнаты. Майрон схватил свою куртку и поспешил обратно на стоянку. Марио, не глядя, бросил ему ключи. Болитер проехал по туннелю Линкольна и выбрался на шоссе. Мимо промелькнул огромный магазин бытовой электроники «Топс». На рекламном щите возле дороги красовался гигантский нос. Надпись внизу гласила «Топс, у вас под носом». Нос был прямо как настоящий, не хватало только волос в ноздрях. До Мидоуландс оставалось не более мили, когда в машине зазвонил телефон. «Есть первые результаты», — сообщил Уиндзор. «Выкладывай». «В последние 5 дней...» Грег Даунинг ни разу не пользовался своей кредитной картой и не брал денег со счетов. Совсем? Да. А банковские депозиты? В последние 5 дней он к ним не обращался. А если это было раньше? Он мог снять крупную сумму перед тем, как исчезнуть. Я работаю, информация появится позже. Майрон обдумывал, что это может значить. Пока ничего хорошего. Кровь в подвале. Никаких следов Грега. С финансами тоже тишина. Ни одной зацепки. «Что-нибудь еще?» — спросил он. Уиндзор сделал паузу. «Вероятно, я скоро выясню, где дрожащий Грег встречался со своей милейшей Карлой». «Когда?» «После игры. Потерпи немного».